Им надо подавать чай прямо в кабинет. Так как же мирилась власть с таким попутчиком, который ничего попутного не написал? Неужели обошлось без проработок? Самое смешное — это то, что Пастернака постоянно учили писать и быть в ногу с жизнью. Постоянно снимали с него стружку на разных съездах и худ, лит и прочих советах. Он вежливо отвечал, но совсем о другом и на другую тему. Собственно, он их посылал очень далеко, но в такой туманной форме, что они не догадывались, что их послали. Все эти мелкие и бездарные личины были уже тому рады, что он приходил и говорил что-то непонятное, но учтивое. Им нравился примирительный тон, а слов они не понимали. Странно, но с Маяковским у Пастернака была взаимная приязнь. Владимир Владимирович никогда его не топил. Они уважали друг в друге больших художников. Вокруг были лилипуты, а великий Мандельштам так и не стал советским поэтом. Но кормили Пастернаков все-таки его шикарные переводы. А вот в 1931 году он встречает прекрасную Зинаиду, жену большого музыканта Генриха Нейгауза. Нейгауз – друг Пастернака, и у него с Зинаидой двое детей – Адик и Стасик. Оба влюбляются друг в друга до безумия. Зинаида признается Генриху. Генрих сначала не может играть, потом не отдает детей, а дальше спрашивает у жены, чего она, собственно, хочет. Пастернак спрашивает о том же. Они уже близки. Получается какой-то треугольник, как у Бриков с Маяковским, у гроба которого Борис Леонидович рыдал полдня. Мужчины галантно оставляют решение за дамой, а она колеблется, решиться не может. Заметьте, что Нейгауз считал Пастернака гением и любил не меньше жены. Этот гордиев узел разрубил Пастернак. Он за 5 минут, счастливое совпадение, до прихода Зинаиды выпил с горя флакон йода и сжег горло. Зинаида была когда-то медсестрой. Она промывала и прополаскивала поэта и все-таки спасла. Когда Нейгауз узнал, он наорал на жену, сказал, что у нее нет ни сердца, ни совести, дал развод и велел идти к Пастернаку и выходить за него замуж. Зинаида стала поэту настоящей женой. Когда Тоня солит огурцы, меняет вещи на еду, баюкает Шурочку, а Лара моет полы, стирает белье, варит суп, выхаживает Юрия Живаго, занимается с Катенькой. Знайте, это Зинаида Николаевна, умелая, умная, организованная, стойкая и домовитая. Кстати, все признают, что она была вполне советская женщина,